Варя. Я сбегаю из машины благодаря Борису. Хорошо, он всегда на связи и знает, я не стану просто так его тревожить. Одно СМС, и из супермаркета меня забирает Боря. Вы уверены, что не хотите, чтобы я вас проводил? Да, Борь, спасибо тебе большое, но дальше я сама. Мужчина смотрит мне вслед, пока я иду к захватывающей дух высотке, и не сомневаюсь, он выждет на парковке еще минут 30. Контроль в его крови, а я его подконтрольный объект. Первый этаж здания занимает холл. Напоминает музей, а не жилой многоквартирный дом. Я бывала здесь всего дважды. Первый раз, когда готовилась к экзаменам, а второй перед днем свадьбы. Папа приобрел эту квартиру лично для меня и подарил на мое 18-летие. Я опасалась ночевать в ней одна, претило одиночество. Теперь же... Я гонюсь за этим самым одиночеством и не хочу никого видеть. Выходки Дани все сильнее раздражают, и появление Снежки возле папиной палаты — нож прямо в сердце. Мне необходима короткая передышка, тайм-аут. Лифт возносит меня на 20 этаж, открываю дверь ключом и выдыхаю. Из-за просто гигантских окон квартира не тонет во тьме. Ощущение, будто все огни города поселяются в ней. «Ау!» Создаю эхо, медленно двигаясь вглубь пространства, обставленного известным дизайнером. Пальто и шарф прочь, сапоги тоже, горка из вещей складывается посреди гостиной, а я иду к окну в черной раме. Касаюсь стекла пальчиками, воюю с непослушными мыслями. Будь мы с Даней вместе, устроили бы здесь романтическое свидание. Идеальное местечко. Ужин при свечах, ненавязчивая музыка, но... Мелодия в моем телефоне разрушает мимолетную идиллию. Мама. Еще и по видео. «Привет, мамуль!» Натягиваю поддельную улыбку. «Ты где пропала? Почему до тебя не дозвонишься?» На ней потрясающий халат и сорочка с глубоким декольте. Воротник и широкие рукава украшают перья. Она ослепительной красоты. Много дел. Пожимаю плечом, и мама сразу же раскусывает мое настроение. «Варь, ты можешь рассказать мне обо всем? Я же твоя мать!» «Все верно. Только у нас никогда не было тесных отношений. Между нами всегда пробегал холодок. Я не хочу, мам, правда». Ставлю телефон на кухонный островок, подперев его сзади перечницей. «Но тебя что-то мучает, я же вижу. Твой отец сейчас в больнице... Я не хочу, чтобы и с тобой что-то случилось». Мама, полулежа в своей постели, я мнусь по другую сторону экрана, склонив голову к груди. «Даня мне изменил. Мы разводимся. Утром свяжусь с Киром, попрошу его посоветовать мне хорошего адвоката. Думаю, Даня будет бороться за наш брак, а я одна не справлюсь, нужен знающий человек». «Подлец! Мерзавец! Милая, сейчас же приезжай ко мне, слышишь?» Зеленые глаза моей мамы расширяются, а секундой позже в них плещется желание отсечь ему причинное место. «Нет, мам, встретимся с тобой завтра. Я хочу немного побыть одна, потому что все эти дни Даня мне вздохнуть не дает. Я могу приехать к тебе сама, ненадолго, привезу яблочный пирог, ну или бутылочку вина». «Не нужно. А сейчас, извини, я пойду что-нибудь закажу себе из еды». «Варь? Варя!» Жму на красную кнопку и прерываю наш разговор. Минутку прихожу в чувство, а затем звоню в один из лучших ресторанов, заказываю ужин. Я проведу этот вечер и ночь в компании телевизора и шоу про моду. А может, найду сериал без драмы грустных финалов. Только примерно в 3 часа, когда я уже засыпаю на диване в обнимку с подушкой, в дверь колотится с нечеловеческой силой.